Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Проглотив свою баланду, устраиваясь на штабеле досок возле выжигалки, у меня в руках веточка кедра. Я с наслаждением ее нюхаю. Запах хвои усиливается запахом смолистых досок, и стоит закрыть глаза, как в памяти встают бескрайние леса Сибири, те места, по которым я в прошлом году шагала, шишкинские пейзажи. «Керсновская!» Очарование нарушено, но я все еще в блаженном настроении. Передо мной один из тех конвоиров, который помогал мне привязать мешок с мукой к жердям. «Отдыхаешь?» — у него какой-то смущенный вид. «Отдыхаю. Наглоталась дыма и теперь проветриваю легкие. А в чем дело?» Я все еще улыбаюсь, нюхая веточку. Солдат мнется, вид у него определенно смущенный. Постояв еще с минутку, он резко поворачивается и быстро шагает прочь. С удивлением гляжу ему вслед. Вечером, когда я возвращаюсь в свой барак, женщины при виде меня несказанно удивлены. «Смотрите, Фрося пришла. Так ее не забрали?» «Меня? Зачем? Куда это?» — удивляюсь я. «Ах, она ведь новенькая. Да скажите же толком, в чем дело?» «Сюда приходил дежурняк из местной псарни и спрашивал вас. Ну и что же? Он и ко мне подошел, спросил, я ли Керсновская, постоял и ушел». Женщины переглянулись. «Видите ли, Фрося, — сказала одна из них, — в лагере такой обычай, когда праздник, 1 или мая, октябрьские, или там День Конституции, так на нас, политических, надо нагнать страху и вообще сделать нас еще более несчастными, подчеркнуть то, что мы враги и не имеем права на праздники. И вот в эти дни усиленно шмонают, делают особенно дотошную проверку, и если не могут всех, то хотя бы кого-нибудь обязательно репрессируют, сажают в карцер на усиленный режим. Поэтому за вами и приходили». Я возмутилась. «Что за нелепость? В карцер сажают тех, кто провинился, нарушает режим, ведет себя плохо, а я? С утра до ночи работаю, не разгибая спины, и за этот месяц план выполнила на 700%. За что же меня наказывать?» На следующее утро к нам в секцию пришел дежурный. Разбудил меня и, не дав времени получить хлеб, отвел в штрафной изолятор. Это тюрьма в тюрьме, здание, обнесенное оградой и колючей проволокой. Так меня отблагодарили за мой труд, за 700% к плану и образцовое поведение. Узенькая клетушка, 1,5 на 1,5 метра, с одним окном-решеткой. Тесно, темно, холодно, нет нар, так что приходится сидеть на грязном полу, но это не самое тяжелое. И не даже не то, что в ШИЗО получаешь штрафной паёк 350 граммов хлеба без приварка, раз в день жидкая бурда. Все это страдание физическое. Хуже всего, что я не одна. На полу валяется какая-то вдрызг пьяная, растерзанная и вся измазанная нечистотами блевотиной девка. Это бытовичка. Живут они отдельно от нас и занимают привилегированное положение. Работают на кухне и ходят за зону убирать и топить печки к вольнонаемным, по лагерному вольняшкам, которые живут неподалеку от зоны. Кроме того, они обслуживают всю псарню, то есть ее мужской персонал. И это их главная обязанность. В чем она заключается, я узнала позже. Моя компаньонка попала в ШИЗО, разумеется, не в честь 1 мая. Напротив, она рассчитывала лихо кутнуть с солдатами-охранниками, но перестаралась, напилась раньше времени, нахулиганила и, очевидно, попалась на глаза тому, кто не был ее клиентом. Так она оказалась здесь и теперь вне себя от досады буйствует, катается по полу, изрыгает отвратительнейшую брань. Она опрокинула парашу, колотит крышкой параши и орёт, орёт. Если что-нибудь на свете может вызвать отвращение, граничащее с ужасом, то это пьяное существо, потерявшая человеческий облик, особенно женщина. Она орала бранные слова, колотя крышкой параши и сразу переходила на умоляющую интонацию: «Митечка, миленький, дай закурить!» И затем разражалась диким ревом и отборнейшим сквернословием. Выпустили меня только утром 3 мая прямо на работу, которая для меня всегда была утешением, и, несмотря на удручающее окружение и голод, приносила творческую радость. Но теперь я как-то потеряла к ней вкус. Трудно забыть ту обиду, которую я испытала. Раньше я приходила на работу задолго до 8 утра, когда являлись остальные, разжигала в горне березовые чурки. Надо было выклепать и натянуть сжигало, наточить их, заменить где надо рукоятки. После этого я брала доски и давала волю своей фантазии, делая на них наброски будущих картин. Прежде и в обеденный перерыв с 12 до 2 часов я, выпив свой суп, вонючую жижу из капустных ножек, опять принималась что-то доделывать и шлифовать свои поделки, не дожидаясь окончания перерыва. После работы я не торопилась в свой барак, лишь в полной темноте шла на свои нары, где и хлебала вечернюю баланду. Урок, преподанный мне ко дню 1 мая, до какой-то степени изменил мое поведение. Работала я уже без того фанатизма. Теперь я стала больше присматриваться и прислушиваться к людям, утром и вечером к нашим женщинам, а в обеденный перерыв шла в игрушечный цех, где руководителем был старичок футарянский, еврей, тот, с кем мы сидели глышом в собачьем ящике. Это был очень осторожный, смертельно напуганный, но умный и вообще хороший человек. Он мне сообщил много любопытного про 1937 год и про то, как началась эта война. Тогда он еще был на воле. Большим удобством было то, что наш барак находился в виде исключения не в жилой, а в рабочей зоне. Там же, где больница, в которой работало большинство наших женщин. Но нас, политических, было всего 8. Прежде всего, наша дневальная, Юлия Михайловна Слюсарь, из Одессы, с молдаванки. Очень спокойная, симпатичная, вообще какая-то уютная старушка. Каждая из нас старалась сделать что-нибудь приятное или хоть ласковое слово сказать. Осуждена она была за измену родине. Что подразумевается под этим, я и сегодня не очень-то понимаю. Ведь судили же и осуждали на 20 лет каторги глупых, забитых жизнью и нуждой женщин только за то, что, имея по 6 детей, они приняли в подарок от немцев корову. Так ли уж опасно для родины корова? Женщину, осужденную по одному делу с Юлией Михайловной, Марфу Белоконь, расстреляли. Ну, а Юлию Михайловну почему-то пощадили, заменили смерть медленным умиранием. 4 были членами семьи врага народа. Что это за криминальная категория? Обычно наказание следует за виной и искупают ее. То, что наказание у нас может без всякой вины просто свалиться на голову и при этом не искупает, а увековечивает вину, я уже начинала понимать. А вот то, что виновными оказываются и члены семьи осужденного. Выслушивая их дикую, нелепую повесть, я только недоумевала. Здесь что-то не так. Они от меня что-то скрывают. Но я не настолько наивна, чтобы верить подобным сказкам. Много времени потребовалось, чтобы туман рассеялся, и я увидела, как под беспощадным светом Юпитеров кровоточит эта язва правосудия. Так, членами семьи были 4. Мария Николаевна, некогда весьма высокопоставленная дама, которая даже теперь, через 6 лет, прошедших после 1937 года, никак не могла прийти в себя и смириться со смертью мужа, партийного работника, революционера. Ей протежировал Заруцкий, хорошо ее знавший. Иногда он устраивал ее на кухню чистить рыбу для больничного стола. Тогда она объедалась соленой рыбой, отекала, распухала и болела недели 2. 2 другие старухи знали когда-то лучшие дни. Обе овдовели в 1937 году. Я помню их лица, обрюзшие, землистые, застывшим выражением безнадежного отчаяния. С наступлением весны они обе слегли и почти одновременно умерли. Еще одна рыжая Едвига, полячка, она была помоложе, работала также в больнице и часто ходила мыть полы за зону. Однажды, когда я высказала по этому поводу удивление, так как за зону обычно брали бытовичек, то на меня зашикали. Позже я узнала, что она промышляет абортами. В те годы это было небезопасно. Аборт расценивался по статье 136 «Преднамеренное убийство» и бил в обе стороны — по абортичке и по абортмахерше. Одним словом, Едвиге жилось неплохо, безработица ей не угрожала. Пожалуй, единственная интересная из моих однобарачниц — Вера Леонидовна Танькова, урожденная Невельская. Родом из Эстонии, Сталина, дочь адмирала Невельского и внучка того самого Невельского, который при Николае I присоединил к Российской империи Приморье, открыл Татарский пролив, первый поднялся вверх по Амуру и, вопреки воле императора, объявил те края принадлежавшими России. Высокая, стройная, энергичная, образованная и, что не так часто встречается, умная и очень остроумная, она резко отличалась от остальных, прибитых и сломленных судьбой женщин, и выглядела моложе своих 40 лет. В неволе она находилась на 2 года меньше, ведь до 1937 года Эстония была самостоятельным государством. «Девчата, мы все в сборе, и я хочу с вами посоветоваться». Некоторым из девчат было под 70, но в лагере отчего-то принято было всех женщин называть девушками. «У меня на воле не было детей. Каюсь, чуяло мое сердце, что муж мой плохо кончит, и не спешила я обзавестись потомством. Теперь мне 40 лет, и 15 лет срока, из коих 11 еще впереди. Так-то, девчата». Она замолчала. Я смотрела на нее, не понимая, к чему она клонит. Перехватив мой удивленный взгляд, она рассмеялась. «Я и забыла, Фрося, что вы младенец невинный. Я ведь в вашем присутствии стесняюсь даже анекдоты рассказывать, боясь совратить младенца». «Младенца, а ведь это идея. Вы же знаете, что при розыгрыше лотереи невинный ребенок вытаскивает билеты. Вот пусть Фрося это и сделает». Видя, что я еще не понимаю, она разъяснила. «Когда я отбуду срок, мне будет уже за 50 лет, и у меня не будет уже никакой надежды родить ребенка. Теперь, когда мне 40 лет, это уже предел для впервые рождающей. Теперь или никогда. А если никогда, то у меня не хватит сил, чтобы выжить. Ведь если жить не для кого, то и ни к чему, когда вся жизнь сплошное унижение и страдание. Я хочу ребенка. Хочу, он мне нужен. Но без отца не может быть и ребенка. Это и вы, Фрось, должно быть, знаете. Так вот, я и прошу вас, выберите отца моему ребенку». Все повернулись и уставились на меня. Вот так штука. Оказывается, это серьезно? Я задумалась. Мысленно перебрала всех, кто еще мог считаться мужчиной. Из 800 фитилей богатого выбора не было. Ей-богу же, не было. Ну, пожалуй, более подходящей кандидатуры, чем Заруцкий, не найти. Заруцкий? Пожалуй, как производитель он годится, еще молод, в хорошей форме, да и внешность привлекательная. Беда, однако, в том, что он подлец. Вы, я вижу, хотите встать на защиту своего начальника, но, поверьте моему чутью, у этого человека мелкая, низкая, скользкая душа. К тому же он глуп, как индюк. А я верю в наследственность. Нет, не такого отца. Хочу я моему ребенку. Ну что ж, если вам хочется, чтобы ребенку было что-то позаимствовать у отца, то более порядочного и умного человека, чем Вайсман, здесь я не встречала. Хаим Исаакович действительно в моральном и умственном отношении алмаз. Он и в грязи не помутнел, и от ударов не разбился. Беда только, очень уж он лысый. Я не молода, а он и вовсе старик. Очень жаль, будь он помоложе. А так и эта кандидатура отпадает, разве что на худой конец. «Мне кажется, Вера Леонидовна, билетик в этой лотерее для тебя вытяну я», — вмешалась Юлия Михайловна. «Нарядчика нашего, что недавно прибыл к нам, Мухамеджанова, видала? Он не русский, таджик или узбек, не знаю, с собой видный, молодой. А что, Юлия Михайловна, вы, может быть, и правы? Только не лежит душа к этим дикарям. Впрочем, над этим стоит подумать. Не знаю, долго ли она думала, но месяца через три разразился скандал. Убедившись в том, что она беременна, Вера Леонидовна отказалась от дальнейших услуг пылкого таджика, что привело к вспышке его темперамента, чуть было не сократившего 15-летний срок Веры Леонидовны. Он пытался ее зарезать даже дважды, после чего обоих отправили в этап. Куда сплавили Мухамеджанова, не знаю, а Веру Леонидовну в Новосибирск. Самый разгар весны, когда через запретную зону, ограду и всю ее колючую проволоку в лагерь проникал запах цветущей черемухи, население нашего лагеря как-то еще больше размякло, и по утрам видно было, что в телеге, выезжающей из-за ворота, лежит один, два, а то и больше трупов. Сара Абрамовна добилась того, чтобы питание хоть немного, но улучшили. Нам стали давать черемшу, что очень помогло страдающим куриной слепотой. Ввели прем-блюдо для отличников, ложка кислой капусты, а иногда затируха из отрубей. Но это не спасало. Все закоулки зоны были изгажены кровавой слизью, ибо слабые, до предела истощенные люди не могли добраться до отхожего места. А тут еще прибыл новый этап — дети из Ленинграда. За самовольное бегство по дороге жизни. Разве не горькая ирония судьбы бежать из города, где смерть как нигде заглядывала всем в глаза, чтобы в конце пути попасть в объятия той же курносой? До сегодняшнего дня никак не пойму этого указа о самовольном уходе с работы, особенно применительно к подросткам, которые так уже года два питались явно недостаточно. Не только для того, чтобы расти и развиваться, а чтобы хоть жизнь сохранить. Действительно, так ли нужна была там их работа? Позднее я часто задавала ленинградцам, пережившим все ужасы блокады, этот вопрос. Саму блокаду каждый воспринимал по-своему. Для одних это была эпопея, для других — просто кошмар. Но те и другие сходились в одном. Никакой полезной работы никто из них не выполнял. Работа, вернее, ее фикция, была нужна в такой же степени, как приговоренному к смерти нужно в ожидании приведения приговора в исполнение вставать, одеваться, умываться, причесываться и даже, идя на казнь, переступать через лужи. Так стоило ради какой-то фикции губить всю эту молодежь? Может быть, существовала другая причина этой жестокости? Слишком деморализующее впечатление могли бы произвести рассказы этих потерпевших кораблекрушения на слушателей, которые не в Ленинграде, а в совсем иных местах огромной страны видели, что не все неполадки вызваны обязательно только фашистами. Ведь халатность и неспособность предвидеть нельзя переложить на плечи немцев. Например, в первые же дни войны в Ленинграде сгорели продовольственные склады. Почему не были приняты меры для их охраны, защиты? Объяснить нежелание того, чтобы ленинградцы расползлись по всей стране, прежде чем выработается правдоподобное, приемлемая для всех версия, и все, город и люди, станут героями, можно и так. Когда потерпевшие кораблекрушение прямо со своего плота попадают сразу в общество пассажиров, спасшего их корабля, то, не успев прийти в себя, одуматься и сочинить более или менее героическую историю своей борьбы со стихией, могут наболтать много лишнего о том, как безалаберно велась посадка на плот, как было забыто самое необходимое, как в борьбе за свою жизнь люди зверели, вплоть до случаев людоедства. Если же дать им время прийти в себя, все обдумать, приукрасить, а кое-что и присочинить, и лишь затем позволить входить в контакт с пассажирами корабля или обитателями твердой земли, то их рассказ, безусловно, будет выглядеть иначе. Тут появится и геройство, и самопожертвование, и мудрость руководителей. В подобных случаях люди не лгут. Они и на самом деле начинают этому верить, по мере того, как ужасные воспоминания отступают, прекратившиеся страдания бледнеют в памяти. Баня была у нас большой редкостью. Во-первых, водокачка приводилась в движение вручную. Несколько доходяг раскачивали тяжелый маятник. Начинал вертеться маховик с коленчатым валом, на котором поршень, качающий насосом воду. А когда с водой туго, где уж тут купать 800 гавриков? И вообще, стоит ли тратить воду на тех, место которым уже обеспечено под землей? Когда нас в первый раз погнали в баню, женщины внимательно меня осмотрели и скептически изрекли: «Не выживет, нет, не выживет, ведь вода по телу не скатывается, а кожа, как у мертвеца». И все же пророчество явно не спешило сбыться. Прошло 2 месяца, и вот мы снова в бане. Я совсем забыла о вердикте, вынесенном мне в первую нашу баню. Женщины сами напомнили об этом. Они с удивлением осматривали меня со всех сторон. «Гляньте, бабоньки, фрось-то наша совсем неплохо выглядит. Вода-то с кожи сбегает. Значит, еще справится и будет жить». Но все же они чуть было не ошиблись. Постепенно, так что я не заметила, я шагнула в заколдованный круг. Обычный голодный понос ускорил потерю организмом не только питательных веществ, но и тех солей, без которых невозможна жизнь. У меня даже притупилось чувство голода. А когда понос стал кровавым, то я быстро начала терять силы, которых у меня и так совсем немного. Спасти меня могло только чудо, и это чудо свершилось. Чудотворцем оказалась все та же Сара Абрамовна Гордон, а орудием, которое помогло совершить чудо, стало нечто предельно простое, но почти недостижимое — добавка к питанию 20 граммов отварного мяса в день. А через день стакан бульона из костей или стакан кипяченого молока. Казалось бы, гомеопатическая доза. Да, но это все, что имелось в распоряжении Сары Абрамовны. Чтобы дать мне эти спасительные граммы, меня положили в стационар всего на 1 неделю. И все же этого оказалось достаточно, чтобы я смогла выскочить из заколдованного круга, притом, сколько бы мне ни пришлось впоследствии жестоко голодать, да еще работая на морозе, в нечеловеческих условиях, здоровье мое удивляло всех, и меня в том числе. Высокая смертность в первый год неволи чаще всего объясняется именно подобным стрессовым состоянием, когда тебя будто кружит и засасывает водоворот, и нет поблизости такого человека, как Сара Абрамовна. Наши койки стояли рядом в большой женской палате лагерного стационара. Уж я насмотрелась на истощение самых разнообразных степеней, но такого образчика живого скелета я еще не встречала. На этой мертвой голове светились синие-синие, кобальтового оттенка большие глаза. При крайнем истощении глаза обычно западают, становятся тусклыми, а у Ванды... Глядя в эти глаза, можно было почти не замечать бритого наголо черепа, сухой кожи, прилипшей к костям, черных потрескавшихся губ, которые не могли закрыть двойной ряд красивых, хоть и покрытых засохшей слизью зубов. Она металась на кровати, ежеминутно вставая, вернее, подымаясь на руках, и тогда становилась еще страшней. На ней не было рубашки, ее пришлось бы слишком часто менять. Лежала она на клеенке, по которой почти непрерывно скатывались капли крови. Я понимала ее, несчастную девочку, едва вышедшую из детского возраста. В каких-нибудь 2-3 сотнях шагов отсюда, за воротами, стояла ее мать, с которой она 2 года не виделась, и в надежде повстречать ее рискнула преодолеть все опасные дороги жизни. Дело в том, что тех подростков-узников, здоровье которых было безвозвратно погублено туберкулезом и пелагрой, активировали, то есть списывали за непригодностью к работе, и родители или близкие могли их взять к себе. Но давалось строгое распоряжение не активировать тех, кто не транспортабелен и должен в скором времени умереть. Не отпускали умирать домой тех, чей вид мог послужить наглядным свидетельством того, к чему приводит исправительный трудовой. «Скажите, тетя Фрося, только скажите мне всю-всю правду. Мама не очень испугается, когда увидит меня. Я не хочу, чтобы она испугалась». «Ну что ты, девочка», — пыталась я ее как-то успокоить. «Разве может мама и вдруг испугаться своего ребенка? Ты больна, и мама это знает. Знает и то, что болезнь не красит». «Вот это-то меня и тревожит. Мама еще в самом начале уехала сопровождать детей, которых эвакуировали на Урал, и уже не могла вернуться. Я осталась с папой, но папа еще в первую зиму умер, а я стала работать, шила мешки, набивала их землей. Я и в Ленинграде уже очень плохо выглядела, но ведь мама помнит меня такой, какой я была до войны. Вы знаете, тут она смутилась немного, ведь я была красивая. Нет, правда, очень красивая, кудрявая, румяная. А теперь я лысая, худая, страшная». И она вопросительно, с надеждой на меня смотрела. «Ну что ты, Ванда? Ишь, беда, кудрей нет, кудри отрастут. А румянец в твои-то 16 лет — дело наживное. Уж об этом, поверь мне, мама позаботится. Да и теперь, какой бы ты ни казалась худой или, как ты говоришь, лысой, для мамы ты самая красивая. Вот выполнит все формальности, составит акт». С какой благодарностью смотрели на меня ее доверчивые синие глаза. Должно быть, она улыбалась, хотя утверждать это трудно, а скал зубов, неприкрытых губами, всегда похож на улыбку. Она протягивала мне руку, и я поглаживала эту холодную, затянутую сухой кожей руку, руку скелета. Но я знала со слов Сары Абрамовны, что напрасно день и ночь не отходит от ворот мать этой девочки. Ей отказали, не оставили никакой надежды. По нескольку раз в день повторялся этот разговор, и всегда, успокаиваясь, Ванда протягивала мне руку, и я ее гладила, а по клеенке скатывались капельки крови. Смерть ее не была мучительной, просто вместе с кровью окончилась и жизнь. Почувствовала ли мать, когда мимо нее в телеге под брезентом везли ее дочь в общую могилу?